Глава 39. Лорд Дольф проводил меня в соседнюю аудиторию, большую и светлую. В первом ряду на месте студентов сидела целая делегация вельмож в нарядных камзолах. Я узнала лорда Роттера, который проводил прошлый семинар. Лорд Бромвис, ректор, с которым беседовал Роберт на площади перед академией, тоже был тут. Остальных лордов я не знала, но у всех были чрезвычайно серьезные физиономии, и все глядели на меня с большим интересом. Я взошла на кафедру и расправила плечи. «Принцесса, будущая королева, надо соответствовать». И наряд мне Роберт что надо подобрал. Строгий, элегантный, под стать титулу. «Здравствуйте, ваше высочество», — улыбнулся ректор Бромвис. «Мы с вами немного побеседуем». «Здравствуйте», — кивнула я вежливо и озадаченно добавила. «Вопросы, надеюсь, по билетам будут?» В лекциях Кейтлин был список экзаменационных вопросов, и я их заучила. Если будут отклонения по теме, боюсь, не отвечу. Поплыву. «Поддерживать мужа в правлении страной вы тоже по билетам собираетесь, ваше высочество?» — хмыкнул ректор. «Вот жук. При Роберте поклоны отвешивал, а тут поучить меня собрался». «Не переживайте, ваше высочество». Ректор сменил выражение на снисходительное. «Ничего сложного спрашивать не будем. Да и лорду Адельхарту не понравится, если вы у нас не сдадите. Оправить он и сам вполне сможет, вне зависимости от способностей супруги». И началось мое мучение. Первыми в ход пошли вопросы по истории и политической системе, и я мысленно поблагодарила Роберта, что рассказал мне все это кратко, ясно и понятно. «А теперь назовите родовое имя угасшего рода белых драконов», — попросил преподаватель Роттер. «А вот имени-то я не знала», — и задумчиво закатила глаза. «Романус, вы правильно ответили, ваше высочество», — хмыкнул ректор Бромвис. «Разумеется», — кивнула я. «Роберт, как приятно быть твоей женой». «Практическая часть», — лорд-ректор посмотрел на коллег, и те молчаливо кивнули, занося какие-то записи в лежащие перед ним листочки. Лорд Бромвис виновато вздохнул и потер подбородок. «Покажите нам свою магию, леди Валери. Можно один лучик, маленький. Этого будет достаточно для отличной оценки. Дадим, скажем, 5 попыток, ваше высочество». Лорды одобрительно кивнули на слова ректора и застыли, глядя на меня. Я нахмурилась в задумчивости. Показать им лучик, как хотят, или огненным шаром удивить. «Извините, лорд Бромвис», — проговорил преподаватель Роттер. «Может, леди Валери лучше покажет владение магией тьмы? Помните, ваше высочество?» — поглядел на меня Роттер. «Как на семинаре листок с текстом заполняли. Сможете повторить?» «Выбирайте, что проще, наша дорогая принцесса», — ответил ректор. «Ох, как они обходительны, боятся меня завалить. Вот что значит муж-инквизитор». Я подняла ладонь, на которой засветился огонь, потом подмешала к нему магию тьмы, разделив пространство над ладонью на несколько плоскостей. И огненный шар превратился в огненную звезду. Лорды приоткрыли рты и захлопали. «Великолепно, леди Валери!» — удивился Роттер. «Твердая пятерка!» — воскликнул Бромвис, шире глаза. «Заслуженная! Поздравляем вас, ваше высочество! Можете идти!» Я подошла к спуску с кафедры, и мне навстречу шагнул лорд Дольф, подавая руку. Я заметила, как он убирал в карман мундира какой-то предмет, похожий на карманные часы. Дольф сказал этим часам фразу. «Все в порядке, командир. Ваша супруга получила пятерку». «Минуточку. Можно мне эту вещь?» — проговорила я, ухватившись за часы. Мужчина позволил взять. Мы покинули аудиторию, и сразу за порогом я поглядела в эти часы, увидев Роберта за массивным столом с заваленным кипой документов. Мы встретились с супругом взглядами. Я поглядела на него возмущенно, он на меня весело. Покачал головой и показал большой палец вверх. «Умница», — сказал он негромко. «Что вы сказали, ваша светлость?» — донеслись басовитые голоса сидевших рядом с Робертом людей. «Ничего», — строго ответил он, вмиг сменив выражение лица на каменное, и закрыл обзор. «Дайте, пожалуйста, артефакт, моя леди», — попросил Дольф. Лорд Адельхард сейчас на совещании правящего совета во дворце. Не стоит ему мешать. «Проверяет меня?» — прищурилась я.